Глава 4. Крепкий орешек. Путь от Ольвии до Тиры занял у отряда Лехи Ларина чуть меньше 3 дней. Все это время дорога петляла меж прибрежных холмов, то уходя от моря, то снова возвращаясь к нему. И повсюду глаза командира разведчиков видели следы недавних боев. Особенно много их стало, когда отряд пересек границу владений Тиры, отмеченных специальным столбом у дороги. Теперь справа и слева, а иногда и на самой дороге, во множестве валялись трупы скифских воинов и греческих наемников, защищавших Тиру. Из мертвых тел торчали стрелы, а уже начавшие разлагаться под южным солнцем трупы клевали стервятники. Если не считать этого обстоятельства, путь до соседней греческой колонии был нетрудным, поскольку сама дорога, хоть и не отличалась завидной шириной, была вымощена от Ольвии до границы ее владений на юге, которые соприкасались с землями тирских греков, а оттуда ее мастили уже обитатели соседней колонии, поддерживавшие торговые связи со своими единокровными соседями. Это значительно облегчило наступление Орды Илура, который пронесся ураганом по этим землям, превратив их в пепелище. Впрочем, сам город, судя по всему, был еще не взят, и по пути отряду Ларина не раз попадались разъезды всадников Илура. Остановив один из таких разъездов к обеду 3-го дня, он узнал, что царь стоит лагерем неподалеку от греческой колонии. Город окружен, но еще сопротивляется. «Ну, значит, еще успеем повоевать», — успокоился Леха, словно боялся опоздать. И от радости даже хлопнул по плечу сидевшего рядом в седле сотника. Скиф поморщился от боли, но улыбнулся через силу своему хозяину. «Успеем», — согласился он. Это был Уркун, раненый в плечо при осаде Орола. Рядом придерживали своих коней и Несмей и Гнур, подъехавшие, чтобы пообщаться с Лехой и узнать последние новости. «Далеко до лагеря?» – уточнил Ларин. «К вечеру доскачете», – уверенно заявил скиф, бывший среди дозорных за старшего. «Ну, тогда нечего время терять», – приказал Леха, понукая коня. «Вперед, бойцы! Скоро нас ждет лихая сеча!» Когда начало смеркаться, и над морем, которое они на протяжении всего пути не теряли из вида, появились кучевые облака, Леха заметил впереди огромный лагерь, состоявший из сотен и сотен юрт. Вдоль него основало множество конных воинов. Лагерь скифской армии находился на вершине холма, поднявшись на который Леха увидел обширный залив, на другой стороне которого виднелся город и крепость, возведенная почти у самой воды. Часть залива была отгорожена дамбой, за которой прятались греческие корабли. Сколько их было, в наступивших сумерках было не разглядеть. Зато здесь внизу и чуть левее лагеря был хорошо различим собственный флот скифского царя Илура. Множество триер обсыхали, вытащенные на берег. А несколько более массивных кораблей, судя по всему квинкерям, бороздили вечернее море. «Стерегут, чтобы ни одна мышь не проскользнула», — радостно подумал Федор, у которого от одного вида кораблей начиналась тоска по морю и морским походам. «А город-то еще целехонький. Похоже, я действительно не опоздал». Въехав в лагерь сквозь многочисленные кордоны, которые быстро опознали в прибывшем своего, Леха разместил людей на ночлег в дальнем углу лагеря, где еще имелось свободное место. Благо, свои передвижные дома они привезли с собой. А затем сразу отправился на прием к царю. Однако его не пустили. Охранники у юрты молодого царя Скифии признали кровного брата, но остались глухи к его желанию немедленно повидать Илура. Сначала Леха не понял такого отказа. Вроде бы в опалу попасть еще не успел. Но пока топтался недалеко от входа, до него донеслись громкие постанования, лишь слегка приглушенные толстым войлоком жилища. «Вот оно что!» – ухмыльнулся морпех. «Ну, тогда все понятно. Секс – дело серьезное. Пойду пройдусь, пока царь наслаждается жизнью». «Передайте царю, как освободиться, что я прибыл в лагерь», – сообщил он на всякий случай охранникам. «Есть у меня к нему важное сообщение. Позже зайду». И отправился в сторону берега, достиг которого уже в полной темноте. Лишь изредка тьму разрывали пятна небольших костров, разведенные позади корабельных корпусов, чтобы огонь не был заметен с другого берега. Приблизившись к одному из таких костров, Леха поговорил с моряками, готовившими себе ужин, и выяснил, что ставка Ичея находилась дальше по берегу, почти на песчаной косе, выдававшейся в воды залива. Потратив еще полчаса, он нашел таки большой каменный дом, построенный кем-то из местных зажиточных греков, а теперь выполнявший функцию адмиралтейства у скифов. Вокруг дома, окруженного небольшим садом и тремя террасами, выходившими к морю, стояла охрана из старослужащих, знавших Леху в лицо, потому пропустили его внутрь без долгих разговоров. Сам Ичей был на месте и оказался более досягаем, чем царь, поскольку предавался чревоугодию, а не плотским утехам с наложницами. Правда, в отличие от Элура, этот скиф явно предпочитал юртам каменные дома и прочие предметы греческой цивилизации. «Я смотрю, осада города вам доставляет большое удовольствие», заметил Леха, входя в просторную комнату, половину которой занимал стол с едой и десятком кувшинов, освещаемый огнем жаровни в углу. «Все только и делают, что расслабляются». Ичей был один, а еды и вина было столько, словно он ожидал в гости человек 10. «Война – наша жизнь, а жизнь коротка», – философски изрек молодой адмирал, откусывая кусок жареного мяса и облизывая сальные пальцы. «Садись, Алексей, отведай вина и мяса. После атаки на это побережье мне удалось захватить здесь неплохой винный погреб, уничтожением которого я занимаюсь уже 3-й день. «А воевать кто будет?» – поинтересовался Леха, усаживаясь на лавку, наливая себе вина и рассматривая колонны, поддерживавшие высокий потолок комнаты, из которой открывался вид на море. «Обстановка у тебя тут действительно греческая. Прямо хоть Одиссею пиши». «Ты лучше ешь», — посоветовал Ичей, не обратив внимания на странные слова. «Устал, наверное, с дороги». Леха с удовольствием откусил свежезажаренного мяса и оторвал ломоть от ароматной лепешки. «Ну, рассказывай», — не выдержал он затянувшегося молчания, прерываемого только чавканьем, да причмокиванием, когда утолил первый голод. «Что тут у вас творится?» «У нас перемирие», — заявил Ичей, отхлебнув вина из нового кувшина, даже не став наливать его в чашу. «Что у вас?» — не поверил своим ушам морпех. «Перемирие? Илур передумал воевать?» «Ай, не спеши, Алексей», — укорил его Ичей, хитро подмигнув. «Наш царь совсем не глуп. Мы давно окружили город, подожгли все его поля с хлебом, отрезали греков от всех дорог. В море на виду у жителей постоянно плавают мои корабли, закрыв выход из залива. Отсюда никто не сможет вырваться, если только не станет рыбой или птицей». Он замолк, прильнув к очередному кувшину. А Леха налег на лепешки, показавшиеся ему божественно вкусными, и молча ждал, пережевывая, пока Ичей нахлебается вдоволь вина. Наконец скифский адмирал отставил кувшин в сторону и вернулся к разговору. Расписной глиняный кувшин с красными фигурками танцующих людей, рухнув со стола, разбился на множество осколков. Но Ичей не обратил на это никакого внимания. Зато Леха обратил. Кувшин был абсолютно пуст. «Наш царь», — вновь заговорил Ичей, и язык его на сей раз ворочался уже с трудом, объявил грекам, что они никого не тронет, если они сам сдадутся и добровольно признают его власть, как это сделала Ольвия. «А что, разве Ольвия сдалась нам добровольно?» — удивился Леха, прислоняясь спиной к стене. Хмельное вино уже давало о себе знать. «Не ты ли поджег ее гавань?» «Ну...» Задумался Ичей, вспоминая все, что он наговорил. «Я хотел сказать, что Элур никого не казнит. И все. Он дал грекам на размышление 3 дня. И сегодня они закончились». «Они не сдадутся», — заявил Леха. «Они ведь надеются, что мы совершим набег и уйдем. А они отобьются или откупятся. Ведь скифы так далеко вдоль берега давно не заходили. Так что греки наверняка попытаются отсидеться за своими стенами и послать за подмогой соседнюю колонию. Все греки так поступают». «Уже пытались», — отмахнулся изрядно захмелевший Ичей. «Но ни по суше, ни по морю никто отсюда выйти не может. Я же тебе уже говорил, кажется. Лично я перехватил уже 2 беремы. Пытавшиеся ночью выйти в море. Одну за другой. От этих хитроумных греков можно всего ожидать, но я придумал, как их перехитрить. Видишь, мои корабли даже ночью браздят эту гавань». Он тут же встал, приблизившись к открытой террасе, и указал куда-то в ночь. Оказавшись рядом, Леха действительно заметил странные огни на воде, протянувшиеся цепочкой через весь залив. С пьяных глаз ему показалось, что это огни аэродрома. Но он тут же вспомнил, что все аэродромы остались в прошлой жизни. И Чей все быстро ему объяснил, выпив еще кувшин греческого. Оказалось, что это были плоты, связанные веревками в линию до самых берегов, на которых изобретательный адмирал приказал разжечь костры и поддерживать их всю ночь, пока не сгорят сами плоты. Эта нехитрая система иллюминации позволяла скифским сторожевикам, проздившим волны за этой огненной полосой, видеть любое судно или даже лодку, пытавшуюся выскочить из залива. И такая тактика уже принесла свои плоды, как только что услышал Леха. «А ты молодец, Мариман!» — поздравил коллегу Леха, восхищенный простотой замысла. «Соображаешь!» Но, видимо, Ичей не обратил на слова Ларина особого внимания, потому что ничего не ответил. Однако, когда Леха обернулся, то быстро понял причину этого молчания. Адмирал мирно спал на лавке, прижав к груди пустой кувшин. «Жертва греческой цивилизации!» — сплюнул Леха на каменный пол, прислонившись к стене и вперев взгляд в адмирала. «Кочевник, ё-моё! Пить не умеет, а тут даже в моряки поддался. А если греки сейчас вылазку сделают и повяжут тебя тут, спящего?» Но жертва греческой цивилизации молчала, мирно посапывая. «А ну тебя к черту!» — обиделся Леха. «Мне на прием к царю пора». Но, сделав несколько шагов, передумал, отложив визит на утро. «Может, у него там барышни задержались? Еще помешаю», — решил Леха и, покинув ставку адмирала, нетвердой походкой направился в лагерь. Свежий ночной ветерок быстро заставил его протрезветь, и расположение своих воинов он нашел легко. Его юрта уже давно была установлена, а у входа дежурил охранник. Пробравшись внутрь, бравый морпех растянулся на ковре и сладко заснул, оставив все проблемы на завтра. На рассвете его разбудил невероятный шум. Едва выскочив в исподнем наружу, командир разведчиков обогнул юрту и посмотрел туда, откуда эти шумы доносились. Его взгляду предстала картина ужасного разрушения, царившая среди вытащенного на берег флота. С холма, на котором располагался лагерь, было отлично видно несколько греческих квинкерем, пересекших еще затемно гавань и внезапно атаковавших скифский флот на стоянке. Греки не подумали прорывать блокаду залива, как от них все ожидали. Они просто напали и уничтожили почти весь вражеский флот, стоявший на берегу. С квинкерем, качавшихся на волнах неподалеку от берега, то и дело взлетали в воздух горшки с зажигательной смесью и обрушивались на беззащитные триеры. Половина судов Ичея уже горела. Среди оставшихся на глазах Лехи заполыхало еще две. Не успокоившись на этом, греки высадили десант морских пехотинцев, который атаковал и уничтожил лагерь скифских моряков, расслабленно отдыхавших на своем берегу и ощущавших себя в полной безопасности. Оправившись от первого потрясения, скифы контратаковали, уничтожив половину греческих пехотинцев. Но было поздно. Сделав свое дело и взяв уцелевших морпехов на борт, квинкеремы отправились обратно к другому берегу. Преодолев неширокий залив на глазах разъяренных скифов, в бессилии пускавших стрелы с побережья, корабли Тиры скрылись за дамбой. Это случилось незадолго до того, как к ним на перехват подошли квинкеремы скифов, всю ночь в ожидании прорыва, охранявшие выход из запечатанного залива. «Я так понимаю», — сказал сам себе Леха Ларин, оглядев картину утреннего побоища, — «перемирие закончено». Он вернулся в юрту и облачился в доспехи. Пора было, наконец, предстать пред светлые очи кровного брата и рассказать про золото бастарнов. «Может быть, это его немного утешит», — думал Леха, забираясь на коня и направляясь к юрте Илура, в сопровождении Инесмея и эскорта из 30 бородатых разведчиков. Но не проехав и полдороги, он уже заметил царя Скифии, который вихрем пронесся мимо него к берегу. За ним проскакали его телохранители. «Чует мое сердце», — продолжал рассуждать Леха, «что адмирала сегодня по головке не погладят». Его предсказание сбылось очень быстро. Даже быстрее, чем он ожидал. «Где Ичей?» — услышал Леха зычный голос царя Скифии. «Немедленно привести его сюда!» Приблизившись к месту недавнего избиения младенцев, как хорошо провернули операцию, сволочи! Леха не мог не отдать грекам должное. Морпех заметил Илура. Скифский царь горцевал на коне между двух догоравших триер, от которых уже остались только обугленные остовы. Чуть в стороне, из дыма, сиротливо торчала мачта еще одного корабля. А неподалеку собрались моряки, оставшиеся без кораблей. И когда Ичей с лицом белее мела предстал перед царем, то Илур оказался короток на расправу. «Так ты обеспечил охрану моего флота?» — спросил он голосом, от которого у Лехи побежали мурашки по коже. Этот тон не предвещал ничего хорошего тому, к кому обращался владелец голоса. «С этими обугленными головешками я теперь должен атаковать укрепленную Тиру!» Ичей молчал, глядя на догоравшие корабли. Оправдываться было бесполезно. «Повесить его!» — приказал царь. «На мачте корабля. Я окажу тебе последнюю милость, Ичей. Ты умрешь моряком». Несколько охранников Илура спешились и немедленно, спеленав несопротивлявшегося адмирала, затащили его на палубу уцелевшей триеры по сходням. Там они перебросили веревку через рею, одели петлю на шею приговоренному и, не дав ему опомниться, быстро вздернули. Раздался сдавленный крик, и скифский флот остался без командующего. Глядя, как раскачивается тело Ичея в лучах утреннего солнца, то и дело затмевавшегося клубами дыма. Леха вдохнул носом гарь и быстро ощутил, сколь коротка жизнь. Еще вчера он беседовал с этим веселым скифом. Вокруг был мир и удовольствие. А сегодня он снова на войне. И близость к царю совсем не означала пожизненную неприкосновенность. Иногда даже наоборот. Ларин засомневался, стоит ли сейчас показываться на глаза разгневанному Иллуру. Но тот, обернувшись, сам заметил его. «А ты здесь что делаешь?» — громко прозвучал вопрос. «Я ждал тебя гораздо позже». Леха вздрогнул, но все же уловил нотки удивления и радости в голосе кровного брата. Кажется, прямо сейчас его казнить не собирались. «Я привез тебе ценный груз», — начал Леха издалека. «И теперь вижу, что вез его не зря, к сожалению». «О чем это ты бормочешь?» — смягчившись, проговорил Иллур, подъезжая ближе. «Ну, раз ты здесь, проедемся вдоль берега. Мне надо кое-что тебе рассказать и кое о чем расспросить». Командир разведчиков молча подчинился. Они поднялись на прибрежный холм и неторопливо поехали в сторону города бок о бок. Иллур молчал, поглядывая на море. Леха его, понятное дело, не торопил. И не смей с воинами поотстал, пристроившись за охранниками Иллура. В утреннем воздухе сильно пахло гарью, приносимой сюда ветром с места пожарища. Но скоро они отъехали достаточно далеко, чтобы Леха мог насладиться свежим морским воздухом. Вдоль берега постоянно сновали конные разъезды, патрулировавшие окрестности города. А далеко впереди морпех заметил большой отряд, примерно в 1000 конных бойцов, что стоял, выстроившись за холмом, неподалеку от главных ворот города. «Видно, на случай вылазки приготовлен», — подумал Леха, но уточнять не стал. Так, любуясь пейзажем, они проехали некоторое время, пока Иллур не сказал, словно вспомнив о чем-то незначительном. «Ты вовремя вернулся и сам все видел. Мне теперь нужен командир над флотом, Алексей. Без флота Тиру не взять». Еще пару недель назад Леха только рад был бы такому назначению, а теперь не знал, радоваться или огорчаться. Судьба ячей наводила на размышления. Но за последнее время Леха так устал от постоянных размышлений, что колебался недолго. Лучше уж тут в славном бою сгинуть, чем там. «Надо так надо», — просто ответил он. «Я готов». «Вот и отлично», — кивнул Иллур. «Сегодня же принимай командование. Посмотри, что осталось, и придумай, как нам взять город. Греки хорошо защищаются. Лучше, чем Олия. На суше, правда, слабоваты. После 2 сшибок кавалерия больше не показывается за стенами. Но в море пока сильнее нас. А теперь вдвойне. Скоро надо ждать прорыва». Иллур замолчал, посмотрев, прищурившись на морскую гладь залива. «Но мы их все равно возьмем». «Ясен перец возьмем», — делано усмехнулся Леха. «А что нам еще остается? Не обратно же с позором возвращаться». «Никогда», — мотнул головой облаченный высокий раззолоченный шлем Иллур. «Мы завоюем все побережье до самой Греции. И все эти земли станут новой великой Скифией. Так что Тира скоро падет». Он повернулся и пристально взглянул на кровного брата. «Что случилось в землях бастарнов? И что ты там мне привез?» «Все отлично», — доложил Леха, с радостью переключаясь на приятные новости. «Мы захватили почти все земли по левому берегу Тиры и уже переправились на другой. Сожгли несколько городов, среди которых один крупный, столицу местного царька Клорина. Я привез тебе его золото, как приказал Арчой. «Думаю, оно тебе пригодится». «Где оно?» – уточнил царь. «Оставил пока в Ольвии под надежной охраной», – сообщил Леха. «Не сюда же везти?» «Правильно, золото – это хорошо», – кивнул Иллур. «На него можно построить много кораблей и нанять много воинов. Но корабли строить долго, а нужны они мне сейчас». «Есть у меня одна идея», — вспомнил Ларин о монстре, что достраивал Гелисподис. «Видел я в Ольвии, как наш греческий инженер Энеру заканчивает. Знатная штуковина. Может сильно помочь в осаде. Там столько метательных машин помещается, и не сосчитаешь, как на нескольких триерах сразу. Ее бы сюда перегнать. Сразу дело быстрее пойдет. Только она тихоходная слишком, и охранять ее надо, чтобы по дороге не подожгли». «Вот и отправляйся немедленно в Ольвию», — приказал Иллур. «Только морем. Возьми с собой сколько надо кораблей из оставшихся для охраны и доставь Энеру сюда. Я ее давно жду». «А как же Арчой?» — деланно возмутился Леха. «Он же меня обратно ждет с известиями». «Ничего», — отмахнулся Иллур. «Найду, кого к нему отправить вместо тебя. Ты мне здесь служить будешь». Нельзя сказать, чтобы Леха был недоволен.